Осталось 1,5-2 минуты, пронеслось в его разгоряченном мозгу. И тотчас же, неужто какая осечка? Неужели зазря все старания и тот огромный риск, которому подвергались? Но ведь мы же все сделали правильно. Добежав до своего дома, он обернулся. Железнодорожная станция, забитая вереницами красных и белых вагонов, лежала внизу. Чуть-чуть подрагивала над их крышами марево теплого осеннего дня с тихим и ясным небом. И вдруг совершенно инородный, короткий и глухой, не очень громкий удар располосовал тишину, окрест повторившись услужливым эхом. У самых окон своей квартиры Дронов попридержал шаг и даже замер на месте, пораженный теперь тем, как легко и просто совершилось то, к чему они готовились столько дней, что не пересчитать. «Взрыв!» — прошептал он, наполняясь гордостью, задавившей все иные чувства, владевшие им всего несколько минут назад, и прежде всего шевелившийся в душе страх. «Взрыв!» — повторил он громче, ощущая, что после минутной растерянности пришла гордость, от которой даже мускулы стали наполняться силой. «Взрыв! И это мы! Сергей Тимофеевич, я, Костя Веревкин, Герасим, учивший нас пользоваться динамитом, и тот, кто приносил нам динамит. Эти смелые парни, которые так и не сказали нам своих настоящих фамилий. Мы взорвали!» — негромко воскликнул Дронов. «Это сделали мы!» На том самом месте, где стоял пульмановский вагон, в который он проник с помощью Кости, и, ощущая, как стучала в висках кровь, поджигал Бигфордов шнур, на внутренних стенах которого черной краской под намалеванными черепами были написаны зловещие слова «Ахтунг! Тот!» уже повалил черный устойчивый дым, а потом новый глухой удар, но во сто крат сильнее первого, расколол тишину над железнодорожной окраиной. Внизу замаячил над крышами товарных вагонов огромный дымный столб, и его сразу же пронзило оранжевое пламя. На глазах у Ивана Дронова менялась станция. Она словно сбросила с себя крепкий сон, каким была скована еще несколько минут назад. То в одном, то в другом месте над крышами вагонов взметывались языки пламени, а взрывы не смолкали, нарастая все время в своей свирепости. И, наконец, после одного из них в небо повалил расплывающимся пластом истине-черный дым. «Цистерны загорелись», — безошибочно определил Дронов. «Ишь ты, какой пейзажик образовался, а?» Отсюда, с пустынного бугра, на котором лишь несколько минут назад два пацана резались в футбол, было теперь видно, как корежило пламя, набитые снарядами пульманы, корежило крыши и остовы вагонов, превращая каждый из них в почерневшую гармошку. В воздух, переворачиваясь, взлетали шпалы, сорванные с крыш железные листы и даже выдернутые из земли куски железных рельсов. Но Дронову все казалось, что в этом страшном оркестре еще чего-то недостает, и он прекрасно понимал, чего. Еще не начал рваться и гореть эшелон с авиационными бомбами. Густой черный дым, сбиваемый зашевелившимся осенним ветром, изменил свое направление и повалил прямиком на бугор. Так что на некоторое время станция почти совсем скрылась из виду, превратившись в один огромный костер. Но и это было еще не все. Внезапно чья-то рука легла на широкое твердое плечо Ивана Мартыновича. Оборотившись, он увидел своего соседа, обитавшего на верхнем этаже. Землистого, узкого, выбритого и на этот раз совершенно трезвого лица вопросительно скользнули по нему выпытывающие глаза, но как-то одобрительно и с затаенным вопросом, спрятанным в этом взгляде. «Идем-ка домой, Ваня», — произнес он мягко, с доброй интонацией в голосе, и впервые назвал его по имени. «Зараз всем по своим норкам распыляться надо. Не равен час эсэсовцы нагрянут и еще нас в эту историю вплетут. Что да как, а потом, глядишь, в подвале у них окажемся». Он взял его за локоть и подтолкнул к двери. Прежде чем войти в дом, Дронов настороженно оглянулся. На бугре не было ни единого человека. Голый, как могильный памятник, возвышался над затянутой дымом станции крутой бугор. И вдруг раздался новый мощный взрыв. В том месте, где стиснутые красными товарниками стояли два длинных состава из белых опломбированных вагонов, будто надвое раскололся воздух, и вздрогнуло потемневшее небо над станцией. «Это авиабомбы наконец-таки в двух составах взорвались», — мгновенно угадал Дронов. «Вот оно, когда начнется. Настоящая пляска смерти!» Потрясающие силы воздушная волна, которую еще никогда не испытывал Новочеркасск, ударила в обезлюдевший бугор, срывая крыши с домов, стоявших у его основания, ближе всех к железнодорожному полотну. Дронов затворил за собой дверь, поднявшись на цыпочки, глянул в окно и увидел, как посыпались на землю бревна сорванных крыш и рамы с вылетевшими стеклами. «Боже мой!» — испуганно прошептал он. «Да в одном из этих домов, стоявших ближе других построек к железнодорожным путям, мальчишки же, двойняшки Колпаковы живут. Как хорошо, что я их согнал с бугра! Погибли бы сейчас футболисты несчастные от такой взрывной волны!» Сквозь натреснутое стекло одного из двух своих полуподвальных окон, вливавших уличный свет в квартиру, Дронов увидел, что небо над станцией напрочь затянулось черным дымом. «Бог ты мой!» — подумал почти никогда не молившийся в своей жизни Иван Мартынович, всегда отвергавший и Бога, и черта, и ад. «Что же мы натворили с Костей Веревкиным? Хоть бы этот парень благополучно скрылся, а мое спасение только в том, что останусь на своем месте. Иначе Липу и Жорку растерзают. Бежать мне не в моготу». А взрывные невидимые волны одна за другой нахлестывали на бугор, грозя его сокрушить. Иван Мартынович не знал, что в эти минуты зелено-серый, размалеванный под цвета осени немецкий бронетранспортер остановился у дома Колпаковых. Два эсэсовца с расстегнутыми кобурами на парабеллумах и тощий подслеповатый староста, которого вся железнодорожная окраина именовала Шпингалетом, без стука входили в этот дом за рассвеченным штакетником. Распахнув двери, бесцеремонно давя тяжелыми подошвами сапог осколки выпавшего из окон стекла, они вошли в горницу. За столом сидели бледные хозяин и хозяйка, к ногам которых испуганно жались дети. Хозяин, старый пенсионного возраста стрелочник, попытался дрожащими руками испуганно придвинуть офицеру табуретку, но тот опрокинул ее одним ударом сапога и выкрикнул хлестко: «Ты не есть нам нужен твои дети! Староста, говори!» Шпингалет услужливо подбежал к растерявшимся родителям. «Ты, Колпаков, и ты, Колпачиха, в наш разговор не встревать, а вот вы нам нужны!» И с этими словами он схватил за шиворот обоих ребятишек и силой подтолкнул к эсэсовцу. «Отвечайте господину немецкому офицеру на его вопросы!» Мальчишки переглянулись и захныкали. Немец с недовольным взглядом осадил перестаравшегося старосту и покачал головой. «О, так не надо, так есть плохо. Дети — это дети, с ними надо ласка». Он пошарил в карманах своих галифе, достал из одного шоколадку в красной обертке и разломил ее пополам. «Кушайте, дети, это есть немецкий шоколад, самый лучший в мире». Мальчики взяли из его рук по половинке, стали очищать от фольги. Сладкий эрзац-шоколад не лез им в горло в эти минуты. Но немец непрерывно приговаривал: «Немецкий шоколад есть самый лучший в мире. Берлин, Мюнхен, Дрезден. Мы возьмем Москва и будем все русские дети кормить только немецкий шоколад. Зо! Ха-ха, мальчики! Кушайте и отвечайте один вопрос. Вы играли в футбол?» «Играли», — хором ответили близнецы. Староста Шпингалет уколол их прищуренными острыми глазками и, оживившись, спросил: «Это было до взрыва?» «Да, это было до взрыва, дяденька из гестапо», — ответил один из них. «И вы кого-нибудь видели в это время?» «Видели», — оживился второй Колпаков. «Дядю Ваню Дронова. Большого дрона видели». «Кто есть большой дрон?» — сразу насторожился немец. «Старост, wer ist Großдрон?» «Это бывший инженер», — пояснил Шпингалет. «Он теперь на станции машинистом, на маневровом паровозе ездит». И, обратившись к мальчишкам, резко спросил: «Откуда он шел?» «От путей, дядя, снизу». «А в руках у него что-нибудь было?» «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- него в руках ничего не было. Мы голы по очереди один одному забивали, а дядя Ваня коршуном на нас налетел, подзатыльников хотел поднадавать. Спасибо дяде Дрону, если бы он не прогнал, мы бы под взрыв попали. «Зо!» — вскричал все понявший офицер. «Апфарен дорт! Шнеллер!» И, указывая пальцем на дом, в котором проживал Иван Мартынович Дронов, он еще раз повторил. «Шнель, шнель!» Бронетранспортер с ревом подъехал к дому и замер. Эсэсовский офицер и староста вышли из него, а два солдата мгновенно выпрыгнули следом и стали прикладами автоматов колотить в дверь, время от времени делая перерывы, чтобы прислушаться, не раздаются ли за ней шаги. Но услышать эти шаги было невозможно. Затянутой дымом станции, сквозь которой по-прежнему пробивались языки огня, плясавшего над крышами железнодорожных составов, один за другим доносились взрывы, сопровождавшиеся треском разлетающихся патронов и снарядов. Наконец раздался звук сброшенного засова, и басовитый голос спросил: «Кто?» «Гестапо!» — заверещал староста. «Откройте немедленно, иначе взломаем дверь». «Сейчас!» — ответил невидимый за порогом человек, и трудно скрываемая надломленность проявилась в его голосе. Заскрипела дверь, и на пороге выросла огромная фигура машиниста в старых латаных штанах и белой нижней рубахе. С широкого лица тоскливо сверкнули глаза. «Что?» — спросил он сонным голосом и деланно зевнул, почесывая крепкой пятерней волосатую грудь, обнаженную расстегнутой нижней рубашкой, и стараясь вложить в это движение как можно больше беспечности и равнодушия. «Ты есть, Иван Дронов!» — выпалил эсэсовец. «Ну, я!» — подтвердил Иван Мартынович. «Ты разгонял детей, зная, что произойдет взрыв!» «Да что вы!» — постарался рассмеяться Дронов. «Ни про какой взрыв я ничего не знал и не знаю. Я их разгонял, потому что они чертовски надоели всей окраине со своим футболом. С утра и до вечера, дзинь да дзинь, отдохнуть невозможно. А про взрыв? Так я же не колдун какой. Откуда же я мог знать про взрыв?» «О-ля-ля!» — ярясь и радуясь, выкрикнул немец. «Едем в гестапо, там разберемся, колдун ты или не колдун. Шнель, шнель!» Не дав ему одеться, солдаты втолкнули Ивана Мартыновича в бронетранспортер, а он, запрокинув голову, всмотрелся в затянутое дымом неутихающего пожара небо и обреченно подумал: «Вот и все, Иван. Вот тебе и финита ля комедия». Весть о том, что инженера Дронова арестовали, быстро распространилась по всей Аксайской улице. Александр Сергеевич Якушев, узнав об этом, пришел в сильное волнение. Сначала где-то в тайниках души проснулось опасение, что и его могут призвать к ответственности, потому что Дронова могли видеть в его доме за несколько дней до вторжения фашистов. Но он быстро взял себя в руки и даже мысленно на самого себя прикрикнул: «Стыдись, Якушев, внук знаменитого донского казака, сражавшегося с наполеоновской армией вторжения и преследовавшего ее до самого Парижа. Стыдись и рода своего не запятнай». Что же касается Надежды Яковлевны, то со свойственной ей прямолинейностью она тотчас же заявила: «Слушай, Саша, ну зачем ты вешаешь нос? Ведь у тебя же в гестапо теперь влиятельный покровитель, этот самый генерал Флеминг. Неужели ты не сходишь к нему и не попросишь снисхождения для такого доброго богатыря, каким всегда был Ваня Дронов, если даже тот и замешан каким-то образом в подготовке взрыва, после которого вот уже третий день немцы не могут потушить пожар на станции? Разве ты не помнишь, какой это был правдолюбец?» — наступала она. «А одно слово генерала Флеминга, и все могло бы повернуться в иную сторону. Посодействуй, Саша». Александр Сергеевич долго ворчал и отнекивался, но в конце концов мрачно согласился и стал натягивать на распухшие от астмы и недоедания ноги тесные кирзовые сапоги, купленные по дешевке на толкучке за эрзац марки. Тем временем Надежда Яковлевна сама собой рассуждала: «Вполне возможно, что генералу твой визит сначала покажется навязчивым, потому что это в пределах логики. Но ведь сказал же когда-то великий Юлий Цезарь, прежде чем во главе своих войск перейти Рубикон: жребий брошен. А я не собираюсь переходить Рубикон», — проворчал старик, но супруга его мгновенно прервала: «Неправда, думая о том, натягивая второй сапог на ногу, что ты тоже решил перейти Рубикон, потому что у каждого донского казака должен быть в жизни свой собственный Рубикон. Так что остается тебе лишь русской пословицей свой дух подкрепить: бог не выдаст, свинья не съест. Иди, Саша, иди и не горбись. Горбиться не подобает донским казакам». И Александр Сергеевич, накурившись перед этим вдоволь вонючего астматического табака астматола, пошел. Нельзя сказать, чтобы ноги его были прямыми и твердыми, когда сокращал он расстояние между домом и зданием гестапо. На первый же его стук в окошко в бюро пропусков гестапо приподнялось, и оттуда выглянуло моложавое лицо человека в штатском, о котором Александр Сергеевич тотчас же подумал, что это переодетый офицер. «Вас, Волензи?» — последовал вопрос, тотчас переведенный на русский, из чего Якушев заключил, что дежурный сразу его поймет, если он заговорит по-русски, и не нужно будет мучиться в поисках немецких слов для объяснения цели своего прихода. «Генерал Флеминг?» — переспросил человек, подозрительно рассматривая ветхое осеннее пальто Якушева. «Откуда вы его знаете?» Александр Сергеевич, путаясь в словах, объяснил, что однажды был у Флеминга на приеме. Дежурный раскрыл лежавший перед ним немецко-русский словарь и, полистав его, после продолжительной паузы ответил. «Это не имеет значений. Вы должен понимать, что к генералу не приходят, когда захотят, а приходят, когда он сам зовет. Сейчас он занят. Auf Wiedersehen!»